«Для чего мне это золото? Что мне с ним делать? Его же здесь никуда не денешь». Охранники переглянулись и дружно расхохотались. «Вот же ты дурак!» Заикаясь от смеха, выдавил из себя Гарк и хлопнул Зура по плечу. «Башка, ну ведь совсем парень зеленый. Ты, помню, тоже был таким поначалу. Все меня спрашивал, а это зачем, а это почему? Объясни салаге, пусть учится. А то как был дураком, так дураком и останется. Писарчук, бля, чернильные мозги. Все просто». Отсмеявшись, пояснил Семену Зур. «Половину из добытых в старых секторах зубов отдаешь майору Капе. Если хоть изредка бываешь на общих построениях, то должен его знать. Он как раз и руководит всеми построениями. Сегодня пля разорался как убогий, пока старший наказатель его не заткнул. Так вот, Капа оставляет долю себе, а остальное передает начальнику штаба. Тот, отстегнув свой процент, отдает золото старшему наказателю, который себя тоже не обижает. А у старшего наказателя есть выход на кого-то из регулярно прилетающих сюда хозяев. Будешь дружить с Капой, будет у тебя все: и травка, и колеса, и водурида сможешь прикупить. Если уж совсем не в моготу. Дошло, парень?» «Дошло», – подтвердил Семен. «А я-то думал, что мир равновесия полностью закрыт для всех и вся, на железный замок». «Был бы он настолько закрыт, как того хочется главному хозяину, не было бы у нас никогда ни травки, ни других развлечений», – ухмыльнулся Гарк. «Шпионов-диверсантов, правда, тоже не было бы, но нет худа без добра. Вот неплановым зубом разжился. А железные замки и слимпер очень легко открываются с золотой отмычкой. Крайне легко. Ладно, хватит трепаться. Пошли дальше. Охота продолжается». Гарк-мордобоец повернулся было идти к следующему провалу в стене, когда Семён окликнул его. «Мордобоец, самый последний вопрос насчет шпионов. А где вы их содержите? Ну, арестованных, куда помещаете? Если я диверсанта поймаю, кому мне его вести?» «Дурацкий вопрос», – буркнул мордобоец. «Нифига ты никого не поймаешь. Нету здесь никаких диверсантов. Я 94-го хорошо знал. Мы с ним в одном блоке жили. Он колеса беспрерывно глотал. Даже на службе. Вот и доглотался. Перестрелил технарей где-нибудь, и весь сказ. Мало ли какой с ним глюк случился. А что сам себя задушил? Может быть. Глюк он и есть глюк». «Но все же», – настаивал Семен. «На будущее». «Какое, пля, у нас может быть будущее?» С тоской вздохнул Гарк, но на вопрос ответил. «Никаких специальных помещений для долговременного содержания арестованных у нас нет. Разборки проводим на месте, в блоке или в дежурке. Если уж очень кто-то провинился до предела, то передаем такого кретина наказателям, а те быстренько спихивают его дежурным хозяевам. Что там дальше происходит, не знаю, но догадываюсь. Инкубатор всегда на ходу. Кстати, у наказателей тоже никаких особых помещений для задержанных не имеется. Это я тебе заодно сообщаю, чтобы ты остался своими расспросами. Теперь доволен?» «Вполне», – коротко ответил Семен. «Больше никаких дурацких вопросов задавать не буду. Я узнал все, что хотел». «Вот и молодец». Гарк-мордобоец шагнул к провалу. «Проходим мимо этот коридор. Там они, как правило, не водя». Гарк внезапно притормозил, резко поднял руку, останавливая спутников, и, замерев, прислушался. Семен затаил дыхание. В мертвой тишине раздавался приближающийся мягкий топот и дробное металлическое постукивание, как у механической швейной машинки, на холостом ходу. Зур, не дожидаясь команды, направил в коридор из-за плеча Гарка луч своего фонаря. «Назад!» – крикнул Гарк, отшатываясь от коридорного проема. «В кабине! Там их слишком много! На запах прут!» И опрометью бросился прочь. Зур, сломя голову, кинулся следом за ним, на бегу меняя настройки лучемета, переделывая его из фонаря в боевое оружие. Семен тоже помчался к кабине перемещений, но, не пробежав и половины зала, остановился. «Мар, я все необходимое узнал. В общем, мне тут уже делать нечего. Ты как, еще настроен попрактиковаться в боевой магии? А то можем убраться». «Настроен», — с азартом ответил медальон. «Еще как настроен. Сейчас я их». Впереди у кабины что-то полыхнуло. Рядом с Семеном, чуть не задев его, на миг возникла тонкая, яростно-голубая нить луча и вонзилась в темноту коридора. Жуткий рев потряс зал. «В сторону!» – испуганно воскликнул Мар. «Эти вояки сейчас порешат тебя в горячке, с них станется!» Семен пригнулся и побежал, то и дело спотыкаясь о всяческий хлам. Отбежав на безопасное расстояние, Семен остановился, обернулся. В ослепительно белом сиянии вспышек, до боли резавших глаза, Семен увидел, как из коридора вывалилась плотная темная масса, сразу рассыпавшаяся на десятки высоких, сгорбленных фигур. С каждой вспышкой существа оказывались все ближе и ближе. «Давай!» Семен в нетерпении топнул ногой. «Мар, давай!» И Мар дал. Словно огненный шквал пронесся по залу. Вспышки лучеметов, по сравнению с ним, были тусклыми и неубедительными, слабенькими. Никакого звука Семен не услышал, не смог услышать. На миг он оглох и ослеп, упав от взрывной волны на колени и судорожно закрыв глаза ладонями. Семен с трудом глотал раскаленный воздух, проклиная чужих и бравых охотников и Мара с его боевыми заклинаниями. «Уже все!» Еле слышный голос медальона был полон восторга, как у мальчишки, впервые стрелявшего из боевого оружия. «Я всего-то чуть-чуть использовал одно из заклинаний. Ух ты, чего получилось! Обалдеть можно!» Семен встал на ноги, огляделся сквозь муть и застилающие глаза слезы. Да, обалдеть было с чего. Там, где прошелся огненный шквал, мусор на полу спекся в ровную корку. Потолок и плафоны странным образом очистились от копоти. В зале стало гораздо ярче. На дымящейся корке пола то тут, то там лежали громоздкие скелеты. Некоторые целые, а некоторые рассыпанными в длину костями. Видимо, пламя застало зверей в прыжке. Не зверей, поправил сам себя Семен, а чужих бетта, недоделанных одичавших хозяев. «Бля, что это было?» Изумленно раздалось у Семена за спиной. «Я такое впервые в жизни видел, а ты, башка?» Семен обернулся. Гарк и Зур стояли поодаль, то и дело протирая слезящиеся глаза, и с удивлением рассматривали место огненного побоища. «Они, наверное, больными были», – предположил Зур, тыча в сторону обугленных скелетов трубкой лучемета, как указкой. «Зарывозаразные. Один рванул, а за ним все остальные погорели. Лишь кости остались. Ну и дела. Скажешь еще?» Гарк в сомнении почесал щеку своим лучеметом. «Взрывозаразные. Просто сожрали что-то сильно горючее. Или вывалились в нем. Мало ли какой дрянь в секторе хранится». Гарк только сейчас заметил Семена. «О, Писарчук, да ты никак уцелел. Повезло тебе, Слимпер. Долго жить будешь. Я, по правде говоря, думал, нечаянно срезал тебя первым выстрелом. Извини, такая суматоха была». «Живой я». Семен закашлялся, потер глаза рукавом. Кожу на лице соднило, словно он под солнцем слишком долго загорал. Зур убрал лучемет в рукав и, неожиданно что-то увидев, сорвался с места. Склонившись над черепом ближнего скелета, Зур срывающимся голосом окликнул Гарка. «Мордобоец, иди сюда! Ты напасть эту глянь, видишь? Это же... И вон у того гляди! И у того тоже! Бля, да у них у всех золотые клыки! У всех! Почти целые! Оплавились только немного!» И встал, растерянно глядя на товарища. «У всех?» – в растяжку переспросил Гарк. «Точно? Ты не ошибся?» «Точно!» – медленно кивнул Зур, не сводя ошеломленного взгляда с напарника. «Мордобоец, да мы богачи!» «Совершенно верно!» – ровно сказал Гарк. «Богачи!» В тот же миг сверкнула молния лучемета, и Зур упал на пол, с насквозь пораженной в груди дырой. С дырой там, где раньше билось сердце. Семен рывком повернул голову. Гарк, прищурясь, смотрел на тело своего бывшего напарника, бывшего товарища, друга. Рука мордобойца с зажатым в ней лучеметом была направлена на Семена. «Извини, приятель», – сухо пояснил Гарк-мордобоец мертвому напарнику. «Золото слишком мало, чтобы делить его на троих, и слишком много для двоих. Прощай, башка, зачистка все спишет. Теперь ты». Мордобоец тускло глянул на Семена. Что должно было случиться дальше, объяснений не требовало. «Уход», – грустно сказал Семен. «Немедленно». Мар послушно выполнил приказание,